изрешечены пулями. Но прежде чем это случилось, они успели убить мою жену и дочерей. Если даже у Бога есть ад, сотворенный его любовью к людям, то и простому смертному рукой подать до собственного ада — это его любовь к семье. Чужестранец замолчал. Очевидно, он боялся, как бы голос его не дрогнул, выдавая волнение, которое он хотел скрыть. Справившись с собой, он продолжил рассказ. И полиция, и террористы использовали продукцию моей фирмы. Никто не знает, каким образом оружие, сделанное на моих заводах, попало в руки террористов. Да это и не имеет ни малейшего значения. Важно, что оно у них было. Несмотря на все мои старания, вопреки всем моим усилиям действовать в строжайшем соответствии с нормами производства и реализации, моя жена и мои дочери были убиты моим товаром, который я продал, быть может, за ужином в баснословно дорогом ресторане, поговорив сначала о погоде и о политике. Он снова замолчал. А когда заговорил, Шанталь показалось, что перед ней другой человек, ибо произносимые им слова вроде бы не имели к прежнему чужестранцу никакого отношения. «Я разбираюсь в оружии и боеприпасах, и потому, зная, куда стреляли террористы, легко мог себе представить, как убивали мою семью. Входное отверстие пули очень маленькое, не шире твоего мизинца. Попадая в кость, пуля разделяется на четыре части, которые летят в разные стороны, яростно круша на своем пути все, что встретит — почки, сердце, печень, легкое. Наткнувшись на что-либо более прочное, например, позвоночник, эти куски свинца снова меняют направление, обычно увлекая за собой клочья тканей и внутренних органов, и так до тех пор, пока не смогут вырваться наружу. Каждое из четырех выходных отверстий размером почти с мой кулак, и приложенная к пуле сила так велика, что по всей комнате разлетаются обрывки мускулов, осколки костей и все, что прилипло к ней, пока она носилась по внутренностям. И продолжается это меньше двух секунд. Может показаться, что две секунды — это совсем недолго, но у смерти свой отсчет времени. Думаю, ты меня понимаешь? Шанталь кивнула. В конце прошлого года я оставил службу. Ушел на все четыре стороны, бродил по свету, в одиночку плакал над своими горестями и все спрашивал себя. Как может человек оказаться способен на такое злодеяние? Я утратил самое важное, что у нас есть, смертных людей, веру в ближнего. Я и смеялся, и плакал от иронии Бога, показавшего мне таким чудовищным способом, что я всего лишь орудие добра и зла. Мало-помалу я лишился способности к состраданию, и теперь сердце мое иссохло, и мне совершенно безразлично, жить или умереть. Но прежде чем окончить свои дни, мне необходимо осознать, что же происходило там, где держали мою семью. Я могу понять, когда убивают, преисполнившись ненависти, или сгорают любви, но вот так, без всякой причины, всего лишь потому, что сорвалась сделка. Мои рассуждения могут показаться тебе наивными. В конце концов, люди ежедневно убивают друг друга из-за денег. Но мне это не интересно. Я думаю только о жене и дочерях. Я хочу знать, что происходило в головах этих террористов. Хочу знать, было ли хоть мгновение, когда в их сердце постучалась жалость, когда они заколебались, не отпустить ли их, ведь не с ними же они вели войну. Хочу знать, произошло ли хоть на долю секунды противоборство добра и зла, поединок, в котором добро могло взять верх. Но почему Вискас? Причем тут мой городок? А почему в ход пошло мое оружие, если на свете столько оружейных заводов, причем многие работают без всякого контроля со стороны правительства? Ответ прост. По случайности. Мне нужно было провинциальное захолустье, где все друг друга знают, и никто никому не желает зла. В тот миг, когда твои земляки услышат о награде,